Эпилог. Новое и вечное. На руины скорлупы Полчик смотрит со странным чувством. Спроси его, зачем он сюда пришел, пожалуй, и не найдет, что ответить. Разве что... А куда еще-то? В порте Даль у драматурга нет ничего другого. Впрочем, этого нет тоже. В муниципалитете ему сообщили, что сроки исковой давности по данной недвижимости истекли, и здание продано с аукциона как невостребованное имущество. Впрочем, даже если бы и не было продано, у Полчика нет средств на выкуп и покрытие штрафов. Из Корпоры бывший драматург отбыл зайцем в трюме орденского парома. Чтобы прокормиться во время долгого путешествия, он, отчаянно жульничая и вовсю используя хронургию, показывал пассажирам карточные фокусы. Собирал в шляпу монетки. После всего случившегося это даже не казалось ему странным. Паломники, возвращавшиеся домой после уникального воссияния, где вечно, к изумлению разумных, Альвераха воплотилась своего птенца, были полны впечатлений. Став свидетелями эпохального события, они предвкушали, какой фурор произведут своими рассказами на родине, и были весьма щедры. Все разговоры на пароме были об одном – Альверах теперь, несомненно, ждут небывалое процветание, всеобщее счастье и великие, хотя и смутные перспективы. Ведь сама вечность не зашла к ним, воплотившись в человеке. Очевидно, что это благое знамение, предвещающее... По поводу того, что именно оно предвещает, каждый паломник имел свое мнение, но все сходились в одном. Беды, обрушившиеся на континент после падения Веспер-Матинца, наконец-то закончились. Теперь точно все будет хорошо. Они пили за здравие великой Заверушки, Птенца Вечны, и аватары ее, и щедро наливали всем, кто был готов поддержать тост. Полчик, разумеется, не отказывался, и потому провел все путешествие в приятном полутумане, а сойдя на берег, с удивлением обнаружил, что карманы его даже не совсем пусты. «Из меня вышел неплохой престидижитатор», — думал он рассеянно, разглядывая закопченные стены своего бывшего владения. «Вот я и обрел свое сценическое амплуа». Надо было идти, искать ночлег и пристанище, соответствующее той пригоршне мелочи, что он наскреб по карманам потертого камзола, добывать себе какой-то ужин. Но он все стоял и стоял, не в силах на что-то решиться. В руинах погорелого театра остались тени прежнего величия, но стоят ли они того внимания, что мы им безнадежно уделили, донесся до него знакомый голос из-за обгорелой полуоткрытой двери. Пускай все это выглядит ужасно, и мы сейчас не видим перспективы, но это место дорого как память истории своей, весьма богатой, — возразил ему второй знакомый голос. «Ну что же, сожалеть о совершенном не будем мы, пусть даже это глупо. Что сделано, то пусть прибудет с нами, как память опрометчивых решений», — признал первый. «Мои сиблинги хотят сказать», — начал третий, но осекся. «Мастер Полчик, это вы!» – завопила Валь. «Лопни мои глаза, завернись мои уши! Посмотрите, мастер Полчик вернулся! Ура!» Гномиха кинулась к растерянному драматургу и обняла его чуть выше коленей. «А вы говорили, что я дурочка, что не надо было связываться со скорлупой снова. А посмотрите, здесь мастер Полчик!» Драматург присел на корточки, чтобы не возвышаться над гномихой, и неловко обнялся с ней. «Но Фаль», — сказал он удивленно, — «как же вы...» «Полчик! Вау!» — завопил от избытка чувств рыжий табакси, уже успевший испачкать любопытную мордочку в копоте. «Йоу, мастер, это реально круто, что вы здесь!» «Мастер Полчик», — пан почтительно склонил рогатую голову, — «я счастлив видеть вас снова. Признаюсь, я был полон скепсиса и пошел на это, лишь устав слушать нытье Фаль, но теперь посыпаю главу пеплом, которого тут, по счастью, хватает. Я был неправ. Раз вы здесь, в скорлупе, мы снова дом живых. Все будет как раньше и даже лучше». «Семья снова в сборе», — сказал Кифри, обнимая драматурга сильными руками. «Я буду счастлив забыть период, когда это было не так». «Но, друзья мои», — растерянно сказал Полчик, — «я узнал, что скорлупа продана». «Это мы ее купили, мы!» — запрыгала радостно Фаль. «Хотя они все были против, но я настояла». «Но откуда у вас такие...» «Ха, мастер Полчик!» — засмеялся Табакси. «Вы себе не представляете, как удачно все повернулось. Муниципалитет выставил здание на продажу, но его никто не хотел брать даже по начальной стоимости». «Еще бы!» — хмыкнул пан. «Кому нужны огромные горелые развалины посреди города? Они велики для любого бизнеса, а восстанавливать его за свой счет дураков нет. То есть не было, пока мы не приехали. «В общем», — продолжил рыжий зад, — «на каждый следующий муниципальный аукцион скорлупу выставляли все дешевле и дешевле, пока цена не снизилась до символической, в один куспидат. И тут мы его и купили», — радостно заявила Фаль. «Кстати, вы тоже владелец-мастер. Вы же еще со всеношной входите в список акционеров Дома живых. Спичка так документы оформила. Заверушка тоже, хотя ей теперь, наверное, не до нас». Гномиха вздохнула и добавила. «Скучаю по этой девчонке. Теперь, небось, никто не поверит, что эти самые уши щекотали пятки птенца вечные». Фаль встряхнула ушами так, что они затрещали. «У нее все хорошо, мастер?» «Лучше, чем могло бы быть», — уклончиво ответил Полчик. «Но что вы собрались делать со скорлупой? Здесь же ремонта на 1000 пазуров». «Не знаю», — легкомысленно заявила гномиха. «Это был порыв». «Порыв, за который нам теперь насчитают тьму налогов», — буркнул пан. «Горелая она или нет, а это самая крупная недвижимость в городе. Но вы здесь, мастер, а значит, что-нибудь непременно придумаете». «Спасибо, друзья. Я тоже рад вас видеть». Полчик был растроган. «Святые нефилимы, ну и бардак тут у вас!» — недовольно пробурчал молодой гоблин, оглядывая помещение. «А который тут будет, господин Полчик?» Драматург расположился в одной из бывших гримерок, которая пострадала от огня меньше остальных. Скорлупа — такое большое здание, что даже сильный пожар уничтожил не все. Нашлись и почти целые комнаты, и почти негорелая мебель. Крошечная и неприхотливая труппа кое-как разместилась. Выгоревший атриум, бывший некогда зрительным залом, стал временным стойлом для шурумбурума, отчего белый ленивец приобрел цвет копоти и пепла. Первое после возвращения представление, к которому готовится коллектив, придется давать с откидных подмосток фургона. «Я Полчик», — ответил он. «Да, похож», — кивнул удовлетворенно гоблин. «Письма в мрачной топе идут долго, но как только я его получил, сразу отправился в путь. Вижу, что не зря». Он обвел недовольным жестом закопченные стены, заколоченное досками окно, обгорелый с угла диван, стоящий вместо одной ножки на кирпичах, и заваленный грязными стаканами стол. Полчик отодвинул растущую перед ним стопку исписанной бумаги и спросил удивленно. «Какое письмо?» «От дяди же». «Чьего дяди?» «Моего дяди, эй! Чего бы чужому дяде мне писать?» «Так», — сказал Полчик, — «давай сначала. Ты кто?» «Я Ромеро Румпель Первый. Мой дядя, Франциско Шнобель Пятый, написал мне, что стал совсем стар, и поскольку не имеет наследника, оставляет своего хозяина, некого господина Полчика, в наследство мне». «Но в его завещании...» «Ой, прости», — спохватился драматург, — «я не сказал тебе, что он умер». «Я знаю», — отмахнулся гоблин. «Известие о смерти дяди пришло одновременно с письмом. Я же говорю, почта в мрачной топе идет долго, и все письма за пару месяцев привозят одним мешком. Завещание — это не про то. Гоблины дворецкие наследуют не имущество, а хозяев. Так что, господин Полчик, теперь я работаю на вас». «А моего мнения, значит, никто не спрашивает», — улыбнулся нахальному гоблину тот. «А вы что, против?» «Не похоже, что вы не нуждаетесь в услугах дворецкого», — сказал Ромеро Румпель Первый, демонстративно оглядев комнату и самого Полчика. «Нуждаюсь, пожалуй», — признал драматург. «За вами пришлось побегать, господин. Письмо-то пришлось всеношное, но там вас уже не было. Ходили слухи, что вас видели в Карпоре, я собрался было туда, но, к счастью, увидел вот это». Гоблин показал один из флаеров, который рыжий зад разбрасывал по тавернам в порту. «Новое и вечное. Спектакль возрожденного театра «Дом живых». Снова в порте Даль звезды Жерла и Всеношные. Труппа, выступавшая в Колизеуме». Обвинения в его разрушении сняты за недоказанностью. «Великий спектакль. Премьера при поддержке моральной нового Нефилима. Режиссер-постановщик Панурга Дармон. Пан. В главной роли Фаль Жеспар, знаменитая гномиха на ходулях. Автор пьесы Полчик Кай». «В общем, я нашел вас, господин. Поздравляю. Где у вас хранятся кофе и белые порошки в баночках?» «Надеюсь, твои глаза достаточно молоды, чтобы прочитать надписи на банках?» — спросил осторожно Полчик. «У меня прекрасное зрение, хозяин. Это радует. Вот только читать я не умею». «Полчик, если бы я не была твоей няней, я бы сейчас кричала в ужасе. Кто вырастил этого инфантильного болвана? Увы, приходится признать, что в этом есть доля и моей вины. Я тоже рад снова видеть тебя, Спичка», — улыбнулся рассерженный дворфихи драматург. «О, я уже начала забывать это имя. Теперь я Фламерия де Комарут, венчурный инвестор». «Так, отнеси мои вещи в какую-нибудь гостиницу поприличнее», — велела она сопровождающему ее кованному. «Здесь не то, что остановиться на ночь, тут присесть некуда». Дварфиха брезгливо оглядела комнату, которая, несмотря на все усилия Ромеро Румпеля I, имеет вид малоуютный. «Итак, скажи мне, мальчик мой», — Спичка подперла могучими руками круглые бока, демонстрируя вызывающе дорогую кирасу с мифриловыми вставками. «Какие демоны тебя унесли из Карпоры так внезапно, что ты даже не попрощался?» «Ты была слишком занята». «Ну, извини. Такое окно возможностей, как дружественный нефилим, открывается не каждую тысячу лет. Я, как истинный дварф, ковала деньги, не отходя от кассы. Теперь в Карпоре самый крупный дварфийский банк на континенте. И угадай, чей он?» «Твой, разумеется». «Именно. Это не говоря уже о производстве кованых на моих заводах. Причем они там и продукция, и рабочая сила, и промоутеры, и покупатели. Так что мог бы и подождать, пока я разгребусь с делами». «Не мог. Меня уже тошнило от Карпоры». «Ну да, экие мы нежные. Обидеться и сбежать без гроша, поселиться на руинах, пить и писать. Когда ты уже повзрослеешь?» «Что делать? Мир устроен так, что кто-то богат, а кто-то беден. Я, увы, из вторых». «Ты не беден, ты глуп». «Звучит обидно». «А мне не обидно? Ладно, твоя труппа, где сплошь балбес на раздолбае и только гномиха на ходулях. Но ты-то мог хотя бы зайти в банк?» «Зачем?» «Чтобы сказать, я полчик, мне нужны мои деньги». «Какие деньги?» – удивился драматург. «Которые творческий коллектив «Дом живых» заработал во всеношне, а я инвестировала. Которые принесли вам 800% прибыли до налогов. Потому что, пока ты обижался и убегал, некая Фламерия, мать ее, де Комарут, гоняла на пинках консилиум, закручивала в дугу совет Карпоры и загибала ласты Дому теней, запихивая им во все отверстия эксклюзивные договоры с жерлом, с предприятиями, в которых крутятся ваши деньги, кретины». «Так у нас есть деньги?» – с трудом осознал суть полчик. «Вы можете купить всю эту помойку над заливом, которую тут почему-то называют городом. Но я не советую, паршивая инвестиция». «Этого хватит, чтобы отремонтировать скорлупу?» «Это тоже так себе инвестиция», – вздохнула Спичка. «Но нельзя же требовать разумного экономического поведения от артистов». «Да, хватит. Развлекайтесь. И выдели мне место на этой твоей премьере. Я хочу посмотреть, что именно ты наврал людям про заверушку». «Фаль, привет!» Гномиха подскочила в своей постели, растерянно тряся ушами. «Не помогло. Голос доносится изнутри головы». «Я научилась посылать голосовые сообщения. Госпожа под... то есть господин Сидус учит меня всяким штукам, связанным с краем, чтобы я его случайно не...» «Так вот оно, как бывает, оказывается», — фыркнула гномиха. «Ничего себе будильничек». «Ну ладно, моя очередь терпеть». «Совсем перестала мне их посылать. Я понимаю, вы там, наверное, заняты, играете на сцене, веселитесь. Публика, я думаю, от вас снова в восторге. Но ты...» «Ага, конечно», — скептически сказала Фаль в потолок, пока длится пауза между сообщениями. «Заняты. А то, что ты теперь птенец вечный, совсем ни при чем. Как будто так легко набраться наглости и разбудить посреди ночи не подружку-завирушку, а целого нефилима. Помнишь, я опасалась, что однажды перестану быть собой, выходя на сцену. Теперь я на сцене круглые сутки. И хотя роль у меня одна, я уже...» «Бедная», — вздохнула Фаль. «Наверное, ей и правда нелегко. Не очень-то много веселья у нефилимов, если подумать. Можно сказать, сижу в золотой клетке, как вечно. Хотя прутья у нее и невидимые. Когда твои уши щекотали мне пятки, мне было как-то проще». «Хм, когда буду помирать, завещаю свои уши в музей», — захихикала Фаль. «Да, чуть не забыла главное. Я же теперь иногда выбираюсь с лодочником на край, чтобы солнце...» «Ах да, это секретно, извини. Так вот, я уговорила...» «Ну вот, на самом интересном месте», — расстроилась Фаль. Но тут заверушка включилась обратно. «Скажи мастеру Полчику, что договор расторгнут. Он знает, о чем речь, а мне, наверное, лучше об этом не распространяться. Скучаю по тебе ужасно». «Ох уж мне эти секреты мироздания!» — вздохнула Фаль, убедившись, что больше сообщений не будет. Коготок увяз, все из зверушки пропасть. Но ушами я теперь буду еще больше гордиться. «А недурно вы отстроились», — похвалил Вар, оглядевшись. «Неужели ни одной иллюзии?» «Все натуральное», — заверил Полчик. «Дому теней от нас ничего не обломится». «Подумаешь», — отмахнулся Вар. «Наши дела и так идут неплохо. Я же говорил, под моим руководством сразу рванем в гору». «Под твоим или Сидуса?» — прямо спросил драматург. «Ну», — протянул новый глава дома, — «это как посмотреть. Некоторая коллаборация имеет место, да. Но под локоть он меня не толкает. Почти». «Значит, ты достиг своей цели?» «Получается, что так». «Звучит что-то не очень весело. Все достижения таковы. Когда ты на вершине, то путь только вниз. Это слегка расстраивает, но я привыкну. Может быть. Однажды. Или найдешь новую вершину». «Или так», — не стал спорить Вар. «Но я к тебе по делу. Неужели Сидусу не понравилась пьеса?» «Тогда он прислал бы не меня, а убийц. Ты же его знаешь. Раз ты еще жив, то он тобой доволен». «Так в чем же дело?» «Я обещал тебе кое-что, и я сдержу слово. Дом Кай реабилитирован, как и остальные мятежники. Официально по давности лет. Неофициально, ну ты понимаешь». «Понимаю». «Ты можешь принять дом, стать полчиком Д-Кай. У меня все бумаги с собой, только подписать». Полуэльф выложил на стол перевязанный золотистой лентой свиток. Полчик развернул его, задумчиво прочитал и положил обратно. «Подписывай, ты ведь с детства об этом мечтал». «Знаешь, Вар, я, наверное, наконец повзрослел». «И что это значит?» «Что я больше хотел доказать что-то матери, чем вернуть имя Д-Кай». «И ты не примешь дом?» – изумился Вар. «У меня уже есть дом, друг мой, и другого мне не надо». «И что это за дом?» «Дом живых». Четвертый игрок. «Игра окончена, друзья. Было приятно пройти с вами эту кампанию. По просьбе мастера несколько заметок напоследок. Они не вошли в основную арку, но я уверена, отец хотел бы, чтобы они прозвучали. Итак, Полчик, возьмите газету, которую вам принес дворецкий». Первый игрок, кивая, берет протянутые ему листы. «Так, что же пишет свежая портадальская пресса? О, старый знакомец Риордон со своей колонкой. Старый пафосный зануда. Утро и вечер, конец и начало. Воистину не зря вечно нашептанное воплотилось в своем птенце, дав нам надежду. Вчера, впервые с момента зажжения корпорского солнца, оно не засияло утром, как летящий вам в голову фаербол, а зажглось плавно, медленно набирая жар, и также плавно угасло к ночи. Отныне в Корпоре есть утро и вечер. По этому поводу в городе устроены народные гулянья. В подтверждение пришествия новых времен на осьмишелковом променаде снято черное полотнище. Действительно ли занявшее его место белое символизирует возврат к процветанию имперских времен? Как сказала птенец Вечны, досточтимая заверушка, этот траур длился слишком долго для пары пальцев. Что она имела в виду? Кто знает. Нефилимы слишком загадочны. Первый игрок откладывает первый лист и берет второй. А газеты из Кисгодоля теперь доходят куда быстрее. Ну-ка полюбопытствуем. «Железный дом». «Дом кованых. Да, теперь нам всем придется с этим жить. Самоходные самострелы нынче в моде. Ничего удивительного, что второй пункт Корригвенского договора, хотя и не отменили официально, но как минимум тихо замели под лафет. Даже бородачи из жерла поворчали-поворчали, но, получив сотню стальных кузнецов, которые могут сутки напролет махать трехпудовым молотом, заткнулись в бороды. Говорят, новая энергичная управляющая дома Д-Комарут с коваными на короткой ноге, а после того, как те защитили нового Нефилима от внезапной атаки андедов, возражать против нового дома ни у кого язык не поворачивается. Еще одни разумные получили свой дом. Что ж, единственное, что хочется сказать по этому поводу – хорошо, что не кобольды. Первый игрок снова меняет лист. «Светская хроника жерла! Надо же, у них там и светская жизнь есть, не только ночная». Ну-ка. «Счастливая пара. Знаменитая в прошлом дворфийская актриса, а ныне уважаемая руководительница дома Комарут, госпожа Фламерия, соизволила объявить о своей помолвке с видным промышленником и крупным акционером банка Северный Рамнахейм Бруйнором Холдерхеком. Говорят, на церемонию прибудет самый популярный творческий коллектив Чела – Дом живых. Несмотря на то, что их гастрольный график расписан на год вперед, артисты сделали исключение для госпожи Фламерии, с которой их связывают давние дружеские и деловые отношения. Говорят, Фламерия де Камарут является одним из инвесторов коллектива и даже выступала в его составе под артистическим псевдонимом «Спичка Горелая». Порадуемся же за будущих новобрачных, пожелаем им крепких секир и удачного слияния капиталов. Первый игрок откладывает лист, отхлебывает из стоящей на столе кружки, фыркает и сплевывает. «Ну и кто посолил мне кофе, шутники?» Второй игрок. «А что ты сразу на меня смотришь?» Первый игрок. «А на кого еще? У племянницы бы духу не хватило». Или... Третий игрок закрывает лицо руками и тихонько хихикает. Первый игрок. «Ладно, ладно, попадетесь вы мне». «Что тут? Перо чела. Что пишут?» «Дом без демиургов?» Возмутительный прецедент продемонстрирован в Порте Даль. Некий театральный коллектив объявил себя полноценным домом. Имея название «Дом живых», он сообщил, что отныне является первым домом Альвераха, которому не нужны демиурги. Как заявил его глава, известный драматург Полчик, система клейменных домов себя изжила. Любое сообщество единомышленников может стать домом, если у него есть общие интересы, за которые они готовы бороться. Альверахом правят не дома, альверахом правит закон жанра. Нашу редакцию в этой связи интересует даже не вопрос, как мы дошли до жизни такой. Нам любопытно, будет ли Полчик подписываться «Полчик д живых»? Первый игрок. Как хочу, так и подписываюсь. Не их дело. Итак, последний лист. Сенсация! Шок! Альверах никогда более не будет прежним! Птенец Вечный, хранительница корпорального светила, Нефилим Завирушка, официально отвергла принадлежность к дому Дыкхузи, более известному как «Дом теней», к которому относится по праву рождения. Мы приводим цитату дословно. «У меня уже есть дом, и другого мне не надо. Это дом живых. Первый дом без демиургов. Первый дом Нефилима. Куда катится Альверах?» Первый игрок. «На этом все. Спасибо за хорошую компанию. Мастер был бы доволен». Третий игрок. «А почему мы доигрывали без мастера?» Второй игрок после неловкой паузы. «Вы что, ей не сказали?» Первый игрок. «Да как-то...» Третий игрок. «Чего не сказали? Что случилось?» Первый игрок. «Это была его последняя игра. Мы все знали, но не хотели тебя расстраивать, извини. Он немного не дотянул до финала». Третий игрок, всхлипывая. «Неужели он...» Четвертый игрок мягко. «Отец всегда говорил, что однажды уйдет в один из своих миров. Не плачь о нем. Ему там лучше». «Но как же так?» «А вот так. На крупнейшем из шести известных кефандиров, конечном крае, на западном полуконтиненте, в государстве под названием Чело, стоит город. Конец игры. Всем ушедшим мастерам посвящается».